Талант. Талант стоит дешевле, чем столовая соль. Успешного человека отличает от талантливого кропотливый труд. Стивен Кинг. Отказ от своего призвания из-за убежденности в том, что вы недостаточно талантливы, является не более чем самоограничением. Оно опасно тем, что не дает раскрыть личностный потенциал. Осознайте, что недостаточно просто родиться талантливым, с врожденными способностями, высоким IQ, в хорошей семье. Гены также не являются определяющим фактором. Поговорка, что на детях гениев природа отдыхает, появилась неспроста. На самом деле все это не является обязательным условием для самореализации. Между талантом и его использованием на 100% лежит целая пропасть. То, что настоящий талант сам пробьет себе дорогу – миф. Талант деградирует без труда, регулярной практики. Поэтому часто очень талантливые люди сходят с дистанции и их обходят менее талантливые, но более трудолюбивые. На пути к мастерству талант является приятным бонусом, а не ключевым условием, но без трудолюбия мастерство недостижимо. Удача не капризна и неприхотлива, она всегда на стороне трудолюбивых. Важен не столько талант, сколько качество характера, которое при неблагоприятных обстоятельствах не дает опустить руки, а вместо этого кричит: «Утри-ка сопельки, снова закатай рукава и на абордаж». Профессор психологии в Йельском университете и президент Американской психологической ассоциации Роберт Стернберг ввел такое понятие, как практический интеллект. Именно практический интеллект помогает добиваться желаемых результатов. Он ничего общего не имеет с богатой эрудицией или точным разбором ситуации, с аналитическим мышлением и IQ. Благодаря практическому интеллекту человек просто знает, что нужно говорить и делать. Разница между коэффициентом умственного развития и практическим интеллектом в том, что первое относится к природным способностям, а второе развивается, когда человек трудится и взаимодействует с другими людьми. Когда человек неустанно трудится, тогда отсутствие таланта компенсируется мастерством. Но для этого человек должен понимать, к чему он идет. У него должна быть четкая и определенная цель.